Оливковое масло Испании. Первые оливковые деревья Пиренейского полуострова были культивированы в Кадисе и Севилье. Кадис был анклавом финикийцев, которые по судоходной реке Гвадалквивир приплывали в порт Севильи. До сих пор спорят, были ли в Испании традиции производства масла, или их привезли финикийские купцы, активно торговавшие этим продуктом по всему Средиземноморью. Во всяком случае, уже во времена Древнего Рима оливковое масло из Испании было известно по всей империи. Даже император Адриан принял оливковую ветвь как символ испанских земель. Еще Марциан называл районы нынешней Андалусии родиной лучшего масла. Оливковые рощи росли и на севере, около Тарагоны, а на юге ни один арабский город не обходился без оливковой рощи, особенно в провинциях Хаэн, Кордова и Севилья. Но и север не уступал. Римский историк Сципион однажды назвал реку Эбра «масляной рекой». Так много масла производилось там в то время. Существует правило, что для хорошего оливкового масла нужно три составляющих – солнце, камень, сухая почва и тишина, уединенность. Всем этим сполна обладает Испания. Производство оливкового масла было усовершенствовано с приходом в Испанию мавров. Современное испанское слово, означающее оливковое масло «асейте», произошло от арабского «ас-зейт» или «сок оливы». В 1998 году недалеко от каталонской Лериды был основан музей оливкового масла. Здесь, в обрамлении оливковых рощ, где некоторым деревьям, как утверждается, более 2000 лет, можно увидеть старинный пресс для отжима масла, узнать секреты его производства и употребления. Находится музей в старинном здании, принадлежавшем, по легенде, рыцарям-тамплиерам. Здесь можно попробовать различные сорта масла на дегустации или блюда с его использованием в ресторане при музее. Очень хорошо для оливковых рощ подходил климат Нижнего Арагона, Бахо-Арагон, особенно района Альканьис. Чтобы культивировать оливки в этой местности, каждому муниципалитету было предоставлено несколько деревьев с отсрочкой оплаты. И постепенно Нижний Арагон покрывался оливковыми рощами, а масло давили на старых арабских мельницах с помощью валов, крутивших маслодавильный круг. Оливковые деревья Нижнего Арагона растут в сухих известняках, что очень хорошо для качества масла. Эти земли включены в группу лучших известняков почвенной карты Гугет-дель-Вилара. С начала 20 века испанское оливковое масло окончательно завоевало рынок и продается по всему миру, начав свое триумфальное шествие на выставках в Генуе, Марселе и Ницце. Не всем масло по вкусу. Когда-то французская писательница Жорж Санд жаловалась на отвратительный запах прогорклого масла, которым была пронизана вся Майорка. И если вы заблудились, то достаточно повести носом, и по запаху вы тотчас найдете дорогу к ближайшему жилищу. Она утверждала, что этим запахом пропитались и дома, и повозки, и воздух, и даже люди. Но пришло время Франко, заключившего договор с США на поставку дешевого рапсового масла. И производство масла оливкового было практически уничтожено. До того момента, как разгорелся скандал, связанный с наличием в американском масле ядовитых веществ, умерло от его употребления более 1000 человек. Многие оказались в больнице. И вот тут испанцы вспомнили об исконно своем традиционном оливковом масле. Были возрождены старые традиции уже на основе современных технологий. И с середины 80-х годов прошлого века испанское оливковое масло снова стало завоевывать рынки. В каждом регионе Испании есть свой любимый сорт оливок для масла, производимого именно здесь. В Каталонии это оливки сорта арбекина, дающие масло с миндальным ароматом. В Ла-Манче – корникабра, сочетающие сладость и горечь. В Эстремадуре – оливки яблочные, мансания, придающие маслу прекрасный аромат. В Вкус масла зависит от того, где росли оливковые деревья. Масло горное считается более свежим и сладким. Масло с равнин имеет еле заметную горчинку. Пожалуй, ни один рецепт испанской кухни не обходится без оливкового масла. Так вернулись в жизнь древние традиции, пусть и на основе новых технологий. А в народе говорят: «Сикьерис, Егар Авиеха, Гуарда Афейте Эн Эль Пейехо». Если хочешь дожить до старости, в твоей коже должно быть оливковое масло. А еще говорят, что оливковое масло содержит 46 хромосом, так же, как и человек, что оливковые деревья впервые привезли рыцари-тамплиеры со Святой Земли, что название Кордоба переводится с арабского как «мельница оливкового масла», что в Испании 282 миллиона оливок на 47 миллионов испанцев, и на каждого испанца приходится 6 оливок. И, кстати, 44% производимого в мире оливкового масла — испанское.